Новые дела, новые идеи. Свою жену Бор привел еще до завтрака. Линда была невысокой, худенькой женщиной с приятным лицом, но выглядела немного испуганной. Оказалось, это Бор так ее накрутил. «Будь тихой, скромной, больше молчи». При ходьбе явно хромала на одну ногу. Между делом просмотрела ее ногу. Да, старый трехлодыжечный перелом, неправильно сросшийся. Бывает и в нашем мире, не всегда удачно такой перелом репонируется, тогда приходится оперировать. А уж тут, где все завязано на целительской магии и нет рентген-контроля, такой перелом вполне мог быть неудачно леченным. Посмотрим, может, я смогу помочь этой женщине. Бор сразу сказал, что Линда готова принести клятву, что она и сделала. Потом повела их на кухню, познакомилась с Тильдой. Сказала, что теперь она ей начальство, и слушать ее как меня. Линде выдали комплект поварской одежды. Вначале она испуганно смотрела на наших поварих, одетых в свободные мягкие брюки, и отрицательно покачала головой, оттолкнув одежду. Но Бор что-то прошептал ей, успокаивая, погладил по плечу, и Линда осторожно взяла одежду. Я тихонько вышла из кухни. Все-таки мы понемногу меняем местный люд к более широким взглядам на быт. Вначале все наемные работники, осуждающие, поглядывали на нас с Варей, когда видели нас в брюках. Но постепенно оценили удобство рабочей одежды. Поварихам было значительно удобнее работать в легкой, хорошо и быстро стираемой одежде. Рукава не пачкались, так как были короткими. В кухне была вода горячая и холодная, не надо носить ее туда-сюда. И во дворе было чисто благодаря лиловой травке. Но ведь она была здесь и раньше. Почему не пользовались ею для утилизации бытового мусора? Наши женщины-огородницы, которые в первый день шарахнулись от комбинезонов, теперь вполне непринужденно утром переодевались в рабочую одежду и весь день занимались работой. Удобство одежды они оценили. Никто не заставлял их носить брюки, уходя в город, а для работы удобно. Варя вчера рассказывала, что молодая девушка-огородница подходила к ней с просьбой помочь ей раскроить ткань, которую она купила, чтобы сшить себе такой комбез для работы дома. И мужчины-работники тоже спокойно теперь относятся к виду женщин в брюках. Первые дни отводили глаза. Прогресс налицо. За завтраком обсудили сегодняшние планы. У меня ничего нового. До обеда лаборатория, после обеда прием больных. Варя с утра будет помогать Бору готовить землю под мощение дорожек, потом у нее любимые плантации. Похвастались, что через неделю у нас будет свежая зелень. Митрич сообщил, что еще у одной птички на сетке появились цыплятки. Яйца на кухню поставляются исправно, молоко в наличии. Парочку подросших птичек уж можно доставить на мясо в кухню. Митрич будет организовывать стрижку овец перед летом и вычесывать коз. На скотном дворе они своими силами сооружают кухню для приготовления корма скоту. Пока запасов хватит, но позднее надо озаботиться заготовками. Технари тоже доложились. Проводку выполнили. Сейчас проверят на чьем-нибудь мобильнике зарядку. А после Коля поможет мне в лаборатории с техникой, потом Варе с водой на огородах-садах. Петя будет с утра изобретать личный транспорт для Маруси. В ход пойдет все та же «Газель», и даже кожзамовская обивка пойдет в дело. Верно, пока Майя гуляет с малышкой, держа ее на руках, но ребенок растет, нужен личный выезд в виде коляски. После обеда ребята будут мастерить сепаратор для кухни, миксер и маслобойку. Все разошлись по своим рабочим местам. Пока руки уже привычно отвешивали на весах нужные ингредиенты, смешивали, взбивали и кипятили, готовя эликсиры и зелья, я размышляла о том, что видела, что прочитала в записях предшественниц. Судя по всему, все предыдущие целители были из магических миров, где у них был дар целителя, и для лечения тамошних рас этого хватало. Лечили магией, собственно, видимые симптомы, не зная ни физиологии, ни анатомии рас. То есть видят кашель, значит, лечат кашель, не зная, чем он вызван – воспалением верхних дыхательных путей, аллергией или вторичным проявлением сердечно-сосудистой патологии. Соответственно, видят понос, лечат понос и не учитывают, что он вскоре вновь появится вследствие нарушения пищеварения. Это у нас на Земле нет никакой магии, а есть знания и обучение знаниям. И практика. Поэтому мы вначале ищем первопричину, а потом лечим поэтапно. Вот вчера у барыни я была. Если бы я следовала инструкции моих иномирных коллег, то должна была дать ей зелье от боли и все. Но спазм сосуда сохранялся бы, и головная боль вернулась бы. Я же инъекцией спазмолитика сняла спазм сосуда, и головная боль исчезла. Вот в чем разный подход к лечению. Они пользовались магией как основным инструментом лечения. Для меня же она вспомогательный инструмент. Вот поэтому я и не нашла в записях в лабораторных журналах результатов исследования крови местного населения. Надо будет попробовать самой выполнить хотя бы доступные мне анализы. Лабораторное дело никогда не было моей любимой дисциплиной. Только закончила с фармацией, как пришел Николай. Показал большой палец и сказал, что зарядка на телефон идет отлично. Но никакой сети, конечно, нет. Быстро пробежался по моей аппаратуре, опознал еще центрифугу, ура, термошкаф, некий аналог автоклава и даже маленький лабораторный холодильник. То есть шкаф со знаком снежинки. Кристаллы везде, кроме стазисного шкафа, были разряжены в ноль. Коля их собрал, сказал, что сейчас подберет и принесет новые, а эти унесет на чердак заряжать. Отлично. А я опять к своей любимой травке возвращаюсь. Экстракт спиртовой этой самой травки еще интересный эффект дал. Он нарушал межмолекулярные связи любого вещества, делая это вещество мягким, гибким, которому легко было придать любую форму. Но при удалении экстракта с поверхности обрабатываемого предмета я просто протерла тряпочкой с водой, застывала в заданной форме. Это здорово. Можно выполнить любую деталь, которая мне будет необходима. Надо сделать больше этого экстракта. У нас предстоит строительство крайне необходимых санузлов. А детали сантехники где брать? Только спирт нужен. Местное спиртное здесь довольно скверное, судя по запаху из той преснопамятной таверны. Но если его перегнать и очистить... Перегонный куб у меня есть, а фильтры найдем. Но пока надо решать проблему по аннигиляции. Как добиться того, чтобы аннигилировались только биологические жидкости, не затрагивая изолирующий слой? Вопросы, вопросы. Только перед обедом стало получаться что-то более или менее подходящее. На опытный лоскут ткани нанесла слой безводной вытяжки, поместила в центрифугу. Прокрутила на высоких оборотах, под воздействием центробежной силы ткань равномерно покрылась препаратом и при этом была совершенно сухая на вид и ощупь. При помещении на эту ткань биологических жидкостей, не подумайте ничего этакого, проколола собственные палец и накапала крови, произошло исчезновение кровяного пятна полностью. Ни нагрева ткани, ни изменения цвета, ни повреждения самой ткани, ничего не произошло. А если выстирать в воде эту ткань? Намочила ткань просто водой? Опять проверила. Препарат полностью исчез под воздействием воды. А вот мыльная вода оказалась фиксатором для вытяжки. Очевидно, жирные кислоты мыла оказались связующим компонентом для препарата. Ура! У нас будут памперсы и прочие удобства. Надо только теперь продумать технологию употребления. С каким материалом? Не похоже, что здесь есть производство распушенной целлюлозы. Шить из ткани? Будем решать вопрос. За обедом я рассказала о результатах моих скромных исследований. У парней вызвало ажиотаж известие о спиртовом экстракте. Потребовали немедленно полевые испытания. Готовы были бросить недоеденный суп и бежать испытывать. Оказалось, у них возникли трудности с форсунками для сепаратора. Тонкую жестянку они нашли, а как выгнуть ее без повреждения металла, не знают. Петин огонь прожигает стенки форсунки. Ковать тоже не получится. Не из чугуния же отливать деталь. Я клятвенно обещала отдать пузырек с экстрактом для испытаний. После обеда наши технари помчались испытывать новый препарат, не дожидаясь завтра. Вот уж кому было не втерпёж. А я отправилась шить экспериментальные трусы-прокладки. Буду проводить испытания на себе. Не будет никакого вреда, сделаю памперс для Манюни. Пока боюсь, не рискую. Опять же, если все удачно будет, то надо будет производить вытяжку из травки в больших объемах. Где столько травки взять? Этот пучок выдрала под скорбным взглядом Варвары, а его надо будет много. За огородом между лесом и оградой, хоть и хлипенькой, есть кусок поля приличный, но его мне не отдадут. За него и так кипят споры между Варей и Митричем. Варя требует эту площадь под расширение посевов, Митрич считает, что это будущий покос. Так что я со своей травой пролетаю. Мимо. Против двоих мне не выстоять, а они точно будут дружить против. Если только... В лесной избушке есть небольшой участок травы, а поле между домом и лесом приличное. Если не ограничивать разрастание травы до леса и обработать землю. Короче, надо советоваться с Варей. И как потом сшить такое количество трусов, если уж заниматься прогрессорством? Наши швеи не вытянут столько. Просто отдать идею на благо человечества? Но то же самое человечество денежки с меня спрашивает ежедневно, не чинясь. Вот честно, бизнес, торговля — не мое. Что-то придумать, исследовать — это мне интересно. А торговля — не мое. Ладно, что пока делить шкуру неубитого медведя? Надо вначале все испытать. Хотя поговорить с умными людьми, то есть с существами, не мешает и сейчас. Подумав так, позвала Никея. «Ты звала, Анна?» Никей появился сразу, как будто ждал за дверью и при полном параде. «Да, Никей. Давно мы с тобой не разговаривали. Все время не хватает, то одно, то другое. Сейчас вот с исследованиями вожусь, тоже время много отнимает. Послезавтра хочу сходить в наш лесок с Заряном. Как думаешь, он может пойти со мной? Мне его помощь очень нужна. Я ведь местные травы не знаю. А, кстати, Катрин сама собирала травы для зелий?» «Нет, конечно, не сама. Ей девчонки, которые на травниц учатся, приносили. А Зарян пойдет с тобой обязательно, ему это только в радость. И поможет, чем сможет». «Погоди, ты сказал, девчонки-травницы? А где они сейчас?» «Так не учатся они в эту пору. Вот как все уберут по осени, так и придут на учебу. А летом они приходят вначале, носят раз в неделю травы разные для зелий все лето». «Ага. То есть осенью открываем медицинские курсы. Тоже хорошо. И травки будут поставляться. За это девчонки учатся бесплатно. Всем хорошо. С этим разобрались. Никей, ты знаешь, как там новенькая на кухне? Учится?» «Линда хорошая помощница пока для поваров. Подучится еще немного, и Тильда ее поставит на выпечку самостоятельно. Она усердная, учится с удовольствием, ей все нравится. Вот только нога. Но ты же, хозяйка, обещала ее вылечить». «Я постараюсь, честно постараюсь, просто перелом старый. А что ты скажешь по поводу нашей выпечки? Как тебе пирожки, блины, оладьи? Что говорят по этому поводу наши работники?» «Так и не пробовали никогда раньше такого вкусного. У нас ведь просто лепешки пекут на раскаленной плите и все. А вы вот как сложно тесто заводите, стоит оно у вас, молоко добавляете и яйца. Мне очень уж понравились пирожки со сладким», — Никей тщательно выговорил, — «повидлом. И с хлебом вся еда вкусней». «А с хлебом чаще суп едят, Никей. Второе тоже иногда». «Нет, Анна, вся еда вкусней. Некоторые работники и чай пьют с хлебом в прикуску. А когда ты разрешила домой брать хлеб, все понесли в свои семьи. Говорят, что у них это как лакомство. Еще хотел сказать. Мы все очень благодарны, что вы все сами не ленитесь, работаете с нами и делаете много, чтобы облегчить труд всем. Коля для огородников воду призвал для полива на огород и теплицы. Носить тяжести не надо. Митрич тоже осваивает свой дар воздуха, помогает с уборкой в хлевах, переноской кормов, воздухом перемещает. У Варвары сорняки не растут. Гряды полоть не надо, тоже облегчение. А сад и парк какие чистые и красивые. Сколько для кухни ребята сделали, слов нет. Сейчас еще и жару с кухонь убрали, как раньше кухарки там мучились летом. И усадьба преобразилась. Везде чисто, аккуратно, зелено. Ограды и дорожки теперь новые и красивые». Я засмеялась. «Получается, одна я бездельница. То в лаборатории посижу, то в кабинете». Никей не понял мои шутки. «Это ты зря так говоришь. Ты, может, и не заметила, но в основном все твои идеи выполняют. И рассказывают каждый день и хвалятся тоже тебе. Ты же всех организуешь. И работаешь не меньше других. Ты ведь даже сейчас со мной говоришь, а сама мастеришь что-то». «Ладно, Никей, потом меня похвалишь. Ты мне вот что подскажи. Если мы что-то придумаем не только для себя, а для всех, как нам лучше поступить? Так всем рассказать? А может, магазин какой, то есть лавку свою открыть? Найти честного продавца и платить ему зарплату? Или другим лавочникам отдать для продажи? Мне кажется, что лучше свою лавку делать. Вы честные, обманывать не будете. Людям будет хорошо. А продавца найдете, не сомневайтесь. Хороших людей больше, чем плохих. И если заметила, плохие люди с чернотой в душе тебя сами избегают. Свет твой им мешает. А хорошие к тебе сами тянутся. Вот только в швейной твоей неладно что-то. Непонятно пока, что именно. Но Фиона сердитая последнее время. Уходит куда-то часто, ругают Люсию. А она девочка хорошая, трудолюбивая. И магию стал у нее замечать я тоже недавно. Дар у нее к шитью проявляется. Время позднее, Анна, ложись спать. Утром все яснее будет. И Никей ушел, разнообразие ради, через дверь. А может, и ну его. Утро вечера мудренее. Утром я внимательнее рассмотрела свои чудо-труселя. Вполне приличные слипы. А вот ластовицу я сделала тройной. Нижний изолирующий слой, верхний мягкий хлопковый и средний из обработанной в центрифуге вытяжкой травы ткани. Оказывается, сей предмет туалета мне требуется срочно. Организм отреагировал на внезапное омоложение и теперь показывает мне это наглядно. Значит, будут полевые испытания. На кухне, куда я заглянула перед завтраком, работа была в самом разгаре. Увидев Линду, подозвала ее присесть на диванчик в углу. «Линда, как тебе у нас? Нога сильно болела вчера?» «Нет, Тессанна. Нога сильнее не болела, я привыкла уже. Дома у меня даже больше работы. А у вас мне все нравится. И готовят у вас так необычно и вкусно. Даже вот одежда ваша удобная». Линда смущенно потянула рукой за штанину и последние слова почти прошептала. «Давай я сейчас временно помогу твоей ноге. А вечером приходи ко мне в приемный кабинет после больных. Попробуем лечить твою ногу». «Спасибо, Тессанна. Я обязательно приду». Пока она сидела, я уменьшила воспаление тканей вокруг больного сустава и наложила обезболивающее воздействие. Хоть день не будет терпеть боль. Коля и Петя сияли медными пятаками за столом. «Аня, представляешь, все получилось у нас вчера. Все форсунки сделали и даже чаши выгнули. Теперь только на основу с двигателем поставим и будем испытывать. Надеюсь, вы не забыли потом все поверхности обработать водой». «Ну ты, Ань, совсем нас за лопухов держишь?» Наши мастера обиженно нахохлились, но Колян долго не выдержал. «Ну только, Ань, мы твой пузырек весь извозюкали. Нам бы еще, да побольше!» И оба преданно уставились на меня. Только хвостами от нетерпения не стучали. А вот по этому вопросу обращайтесь к Варе. Даст травки, сделаю вам пузырек побольше. Да и надо бы купить бутылок 10 местного пойла, перегоню через куб, будет спирт. «Так отправь Неру с Вархом, пусть купят». «Да я сама хотела тоже проехаться. Город толком посмотреть, к сапожнику заехать. Возможно, у нас будут кроссовки». Дважды рявкнув «Уря!», эти двое быстро удалились из столовой. Варя и Митрич завели вновь свой спор флоры и фауны. Я тоже поспешила уйти, чтобы найти Тиру Неру и поехать в город. Ехали мы сегодня не торопясь. Я вовсю крутила головой, пытаясь рассмотреть все и сразу. Людей на улицах, их одежду, как они себя ведут, видно ли детей, общую архитектуру, что и где расположено. В общем, объять необъятное. В первую мою вылазку в город нам было банально страшно. Торопились просто найти, где можно купить себе продуктов. Вторая вылазка вообще прошла сумбурно, надо было успеть сделать уйму дел. Вовсе не до любования пейзажами было. А теперь можно было спокойно все рассмотреть. Город был обычным. Встречались дома и в западноевропейском стиле века так 19-го, и старорусский стиль, хорошо хоть монгольских юрт не было. Но определенная градация была. Ближе к центру стояли отдельные особняки с небольшими сквериками внутри ограды. Вторым слоем, так сказать, шли типичные европейские дома с островерхими крышами, узкие по ширине, но высотой до 3 этажей. Таких было больше. И третий тип — этакая смесь старорусских лавок и лабазов. Типа «Мой дом, моя крепость». Широкие, приземистые, с узкими, как бойницы, окнами со ставнями, крепкими воротами. На первом этаже были разнообразные лавки, второй этаж был явно жилой. Но объективности ради надо сказать, что не все лавки и магазинчики так выглядели. Были и вполне европейского типа. Чаще это были мастерские или магазины, торгующие промышленными товарами. Впоследствии я научилась разбираться. Если лавка-крепость, то с этим хозяином торговаться бессмысленно, и о чем-то новом говорить тоже бесполезно. Но что было общее, я нигде не видела цветов. Ни на клумбах, ни в цветочных ящиках. Не сажают совсем, что ли? Но в Королевском парке я видела клумбы цветочные. Нельзя сказать, что огромные или цветы редкие. Хотя, может, и редкие. Я с местной флорой пока на «вы». Спиртное я хотела купить в первой же преснопамятной таверне с птичкой, но Тиранера меня отговорила, сказав, что там в самом деле пойло, и цена завышена. Но знает, где можно купить дешевле. Мы так и сделали. Тира и сопровождавший ее варх зашли в небольшой лабазик и купили требуемое количество спиртного. Далее проследовали к сапожнику. Туфли-балетки были готовы. Я примерила предназначенную мне пару. Ходить было можно, с низкого каблучка не упадешь, но что-то было не то. Не могла понять, что именно. И лишь покрутив в руках и попробовав согнуть туфель, поняла. В них нет супинатора. «Уважаемый мастер Тарт, а почему вы в эту обувь не ставили супинаторы? Когда делали нам туфли для приема, мы же вам показали образец, и вы сделали, как мы просили. А здесь их опять нет». «Тессанна, а разве эти металлические полоски во всю обувь надо ставить? У нас вот и вовсе без них обувь, и ничего». «Так ничего, что плоскостопие уже как здрасте у людей. Ноги болят. Посмотрите, у женщины ножка должна быть изящной, а у местных дам ножка прямо лопатой. Нет, уважаемый, ставьте нам супинаторы. А туфли для дома хорошие, я себе две пары возьму. Дома ходите работать. И для своих женщин в доме тоже всем надо. А теперь покажите, что у вас получилось с новой обувью». Мастер протянул мне образец, прототип кроссовок. Верх — натуральная кожа, подошва тоже, но с шершавой поверхностью и тщательно прорезанными рифленостями. Дырочки под шнурки не были, конечно, обработаны металлическими люверсами, но прошиты отлично. В целом прилично. Тяжелее, правда, чем исходник, но не критично. Я одобрила модель и предложила пошить еще одну пару для Вари другого цвета только. И нашим мужчинам более подходящего цвета. Все размеры у него есть. А вот вообще, мастер Тарт, вам лично интересны новые модели обуви? Вам понравилось работать с нашей обувью? «Конечно, Тессанна. У вас очень интересная обувь. И вот эта хорошая, удобная, наверное». Он покрутил в руках кроссовок. «А уж ваши туфельки такие красивые. И раз вы говорите, что надо эти железяки ставить, то буду». «Мастер Тарт, как вы смотрите на то, чтобы шить новую обувь на продажу другим людям? Я помогу перестроить вашу мастерскую, сделать ее удобнее, большую витрину сделать и материалы новые купить, еще подмастерье нанять. Я вам модели обуви разные нарисую и объясню». «Тессанна, я даже не знаю, что вам сказать. Хотелось бы, конечно, но денег у меня мало, только для себя хватает. Вот сейчас от вас заказ большой, так малость лучше стала. Да и подмастерье у меня один, племянник мой. Я честно вам говорю, я не самый богатый сапожник». «За деньги не переживайте, я помогу. И строителей найму. Вот материалы сами покупайте, деньги выделю. И подмастерьев тоже сами нанимайте. Давайте договоримся так. Вы сегодня все обдумываете. А если согласны, то завтра с утра приезжайте ко мне домой. Мы все посчитаем и заключим договор. У вас есть нотариусы? Ну, или кто договоры заверяет?» «Так Термаксимус из нашей терции заверяет. Ему надо сказать». «Вот и отлично. Сейчас заеду к нему, приглашу к себе завтра на вечер. С утра мы все обсудим и посчитаем, а вечером придет Термаксимус и заверит договор. Хорошо?» «Хорошо, Тессанна. Я приду утром». «Вот и еще одно дело у меня есть». В терции было, как всегда, многолюдно. Чиновничья братья сновала туда-сюда с бумагами в руках. Народ терпеливо сидел в очереди в разные ведомства. Но Тира Максимуса я нашла довольно быстро. Он шел по коридору и был явно чем-то расстроен. «Тир Максимус, простите, можно вас на пару слов?» Я старалась быть максимально краткой и озвучила свою просьбу. И получила согласие от уважаемого Тира посетить мой дом вместе с документами для заверения договора. Галантерейщик порадовал новыми тканями. Из них мне некоторые понравились, а при виде веселенького материальчика у меня сразу появилось страстное желание соорудить себе летний сарафанчик. Еще увидела отрез великолепного кружевного полотна. И сразу пришло видение. Тургеневская барышня с кружевным зонтиком в трепетных ручонках. А зонтиков я здесь не видела. Зато в салоне скорой валялся мой сломанный зонт, который всё не могла выкинуть. И Колька есть, которого я буду шантажировать экстрактом той самой травки, пока он мне не отремонтирует мой зонт и не сделает новый. Пока ехали домой, я еще не раз вспомнила Коляна не злым и тихим словом. Рессоры все-таки нужны, даже несмотря на гладкость дороги. Все равно газельку распотрошили, пусть ставит рессоры на новый транспорт.